Глава 7. Он положил свою мраморную колонну горизонтально на земь, плотно закрепил ее клиньями и брусьями, затем, взяв в руки шпунт, нанес несколько ударов в том месте, где должна была возникнуть чаша с вином. Сначала он обтесывал лишь переднюю сторону глыбы, а потом, чтобы охватывать взглядом всю работу сразу, перешел к боковым. Наметив самую высокую точку, пальцы руки, держащие чашу, и выступающее вперед правое колено, он стал врубаться вглубь, нащупывая живот и устанавливая соотношение между крайними выступами и впадинами. Промежуточные плоскости явятся в свое время сами. Они уже предопределены, как бывают предопределены боковые стороны и тыл, когда ясна фронтальная сторона изваяния. Скоро Микеланджело принялся за обработку контуров торса, стараясь показать в них шаткость и неустойчивость фигуры. Затем стал поворачивать блок по часовой стрелке и обтесывать его со всех сторон, все больше отделывая руку с чашей, ключевую деталь статуи. Он вызвал одного из сыновей Гуфатти, чтобы тот помог ему снова поставить колонну вертикально. Теперь у мрамора был уже свой лик, своя индивидуальность. У него определился размер, пропорции, вес. Микеланджело сидел напротив камня и сосредоточенно думал, заставляя его говорить, предъявлять свои требования. Он испытывал чувство боязни, будто встретился с неким незнакомцем. Ваять — это значит отсекать мрамор, но это значит также исследовать его, проникать в его глубины, обливаться потом, размышлять, чувствовать мрамор и жить с ним, пока он не закончен. Половина первоначального веса этого блока останется в готовой статуе. Остальное будет лежать в саду в виде щебня и пыли. И сожалеть Микеланджело будет лишь об одном. Время от времени ему придется есть и спать, с мучительным усилием отрываясь для этого от работы. Недели и месяцы постоянного настойчивого труда текли, как речная стремнина. Зима выдалась мягкая. Покрывать сарай крышей не было никакой нужды. Когда холод давал себя знать всерьез, Микеланджело натягивал на голову валенную из шерсти шляпу с наушниками и надевал теплую тунику. По мере того, как Вакх и Сатир выступали из камня, у Микеланджело появились новые чувства, рождались новые мысли, но чтобы воплотить их в мраморе, требовалось время. Он должен был внутренне расти и зреть сам, пока росла и зрела его работа. Незавершенный мрамор преследовал его, занимая все помыслы в любой час дня и ночи. Освобождать от лишнего камня чашу и согнутое правое колено сразу, оставив их в пустом пространстве, было небезопасно. Микеланджело пришлось сохранить мраморную препону между воздетой вверх чашей и предплечьем, между коленом и локтем, между подножием и коленом. Пока он врезался в блок глубже и глубже, изваянным деталям нужна была прочная подпора. Теперь он то обтачивал статую сбоку, то работал над головой и лицом, шеей, виноградным венком в волосах, то над левым плечом, захватывая и лопатку, потом переходил к бедру, к икре ноги. Сзади он уже обозначил сатира, пенек, на котором он сидел, кисть винограда, которую он ел, и шкуру тигра, соединявшую обе фигуры. Это была самая сложная по композиции вещь, какую когда-либо начинал Микеланджело. Хотя голову сатира и его руки, ухватившие виноградную кисть, он искусно прикрыл левым локтем Вакха, они все же достаточно сильно выступали наружу. Настоящая битва началась в тот день, когда он принялся обтачивать мускулы, давая окончательное воплощение всему замыслу. Грубая обработка глыбы была позади, и теперь, сдирая остатки внешней коры камня, Микеланджело с нетерпеливо бьющимся сердцем ждал, как засияют на свету высвободившиеся формы человеческого тела. Мрамор был упорен. Столь же упорен был и Микеланджело, стремясь показать еле заметную игру мышц округлого мягкого живота, гладкую, будто глиняную поверхность древесного пня, спиралеобразный поворот тела сатира, виноградные гроздья на голове вакха, сливающиеся с его похожими на лозы волосами. Каждая законченная деталь приносила Микеланджело огромное удовлетворение, вселяла в него чувство мира и покоя. В тот миг отдыхали не только его глаза, мозг и душа, но и плечи, спина, поясница. А когда он был не в силах найти форму какой-то детали, он складывал инструмент, выходил из сарая и смотрел сквозь ветви деревьев на небо. Возвратившись в сарай, он оглядывал мрамор издали, оценивая его контуры и массы, и уже знал, как надо продолжить работу. Деталь становилась теперь частью целого. Микеланджело снова брался за инструмент и работал с яростью. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Наносил он удары молотом. 1, 2, 3, 4. Это отдых, передышка. Время от времени он отступал на несколько шагов, чтобы взглянуть, что у него получилось. Мысли его всегда опережали его физические возможности. Если бы он только мог работать над блоком с четырех сторон сразу. Высекая круглое колено, лохматую ногу и копыта сатира или шкуру тигра, он стремился за одну серию ударов выхватить, высвободить из камня как можно больше. Каждый день должен был приносить свои плоды. Каждый натиск резца и молота, прежде чем Микеланджело отложит их вечером в сторону, должен был вызвать к жизни новые формы. Просыпаясь по утрам, Микеланджело был заряжен нервной энергией, будто сжатая пружина, и работал, не замечая, как летят часы. Он не мог оторваться от резца. Если даже один палец статуи был обточен у него в меньшей степени, чем другой, ибо он продвигал работу всю сразу, как единое целое. Любой день труда лишь усиливал это впечатление цельности. Она проглядывала в каждом узле изваяния, на всех ступенях работы, и была как бы знаком его творческого могущества. Перед тем, как уйти вечером из сарая, он еще раз оценивал сделанное и замечал те места, которые следовало обработать завтра. У себя в комнате он писал письма домой, горделиво ставя в конце «Микеланджело, скульптор в Риме». У него не было теперь времени ни на встречи с приятелями, ни на отдых и развлечения, и Бальдуччи с упреком говорил, что, застряв с головой в мраморе, он совсем покинул мир. Микеланджело признавался другу, что в его словах есть большая доля правды. Скульптор переносит в мрамор видение мира более яркого, чем тот, который его окружает. Но художник не укрывается, не бежит от мира, он преследует его. Напрягая все свои силы, он старается ухватить видение. И отдыхал ли Господь Бог на седьмой день своей созидательной работы? В прохладе того долгого вечера, когда он дал себе спокойно сосредоточиться, не спрашивал ли он себя, а кто будет говорить на земле от моего имени? Надо сотворить там еще какое-то существо, совершенно особое, я назову его художник. Пусть его заботой будет вдохнуть смысл и красоту во всю Поднебесную. Бальдуччи все же не отступал и каждое воскресенье вечером являлся к Микеланджело, надеясь соблазнить его и вытащить из затвора. Он подыскал ему девушку, которая была так похожа на Клариссу, что Микеланджело заколебался. Но мрамор поглощал все его силы, и выбора, в сущности, не оставалось. — Я пойду с тобой, как только закончу вакха, — обещал он Бальдуччи. Тот с отчаянием покачал головой. — Так долго отказываться от лучших благ жизни? Это значит бросать свою молодость псу под хвост. Радуясь в душе тому, как он твердо противился уговорам приятеля, Микеланджело вскинул голову и захохотал. Вслед за ним расхохотался и Бальдуччи. Микеланджело испытывал минуты особого волнения, когда, удаляя каменную препону между выступами фигуры, видел на гранях среза яркое свечение мрамора. Он чувствовал, как воздух врывается в открывшееся пространство и мгновенно окутывает формы, как эти формы начинают словно бы двигаться и дышать, едва от них оторвешь резец. Самым тонким делом оказалось выбрать камень между предплечьем правой руки, держащей чудесную чашу с вином, и чуть склоненной на бок головою. Он работал с величайшей осторожностью, пока не вышел на покатую линию плеча. И все не мог решиться выбить толстую преграду, крепившую руку с поднятой чашей и отставленное правое бедро. Бальдуччи подразнивал его, не зная жалости. — Ты допускаешь явный промах. Тебе надо высечь какой-то столб, чтобы он подпирал у бедного парня его мужские сокровища. А вдруг они отвалятся? Тогда дело будет куда хуже, чем если упадет эта чаша, о которой ты так печешься. Микеланджело схватил горсть мраморной пыли и швырнул ее в Бальдуччи. Если рассудить, все твои мысли, все до единой упираются в эти самые сокровища. А у кого они не упираются? В конце концов, Микеланджело не устоял перед зазываниями Бальдуччи и пошел с ним полюбоваться на праздничные развлечения римлян. То был карнавал накануне Великого Поста. Приятели поднялись на гору Пестаччо. Здесь они увидели четырех увитых лентами, расчесанных специальными цирюльниками, поросят. Животные были запряжены в четыре из украшенных флагами тележки. Когда трубачи протрубили сигнал, тележки покатились вниз в направлении Авентинского холма. Вооруженная ножами толпа бешено ринулась вслед за тележками. Все кричали: «Хватай свиней! Хватай свиней!» Скатившись с горы, тележки разбивались вдребезги. Люди с ножами бросались к поросятам и, тесня друг друга, толкаясь, старались вырезать себе кусок мяса получше. Когда Микеланджело вернулся домой, он увидел, что его ждет француз, кардинал Сен-Дени. Нарушив свои обычные правила, Галли спросил, нельзя ли провести кардинала в мастерскую и показать ему вакха. Микеланджело был вынужден согласиться. Засветив в сарае лампу, Микеланджело объяснил, что он обрабатывает статую со всех сторон сразу, стараясь достичь того, чтобы все ее формы выявились одновременно. Он рассказал, как, вырубая камень между ног и между левой рукой и торсом вакха, он обтачивал блок спереди и сзади, все утончая и утончая преграду. И тут же на глазах кардинала, чтобы показать, как просто проломить каменную перепонку, он слегка постучал по ней шпунтом и затем, взяв закругленную скарпель, начисто ее срезал и тем высвободил форму полностью. — Как вы добиваетесь такого впечатления, что у вас будто живет и дышит даже полуобработанная фигура. Под этой мраморной поверхностью я прям-таки ощущаю кровь и мышцы. Приятно сознавать, что растут новые мастера, работающие по мрамору. Через несколько дней слуга принес в сарай записку от Галли. «Не поужинаете ли вы сегодня вместе с Гроле и со мною?» Микеланджело спокойно работал до вечера, потом пошел в баню и помылся, выпарив мраморную пыль из всех своих пор, надел свежую рубашку и рейтузы, причесался, спустив волосы на лоб. Синьора Галли подала легкий ужин, ибо, исполняя обет, принятый им еще в юности, кардинал не ел мяса. К предложенным блюдам он едва прикасался. Когда он заговорил с Микеланджело, его выцветшие глаза, отражая пламя свечи, блеснули. — Я знаю, сын мой, что жить мне недолго. Я должен оставить после себя что-то такое, что было бы достойно красоты Рима, явилось бы приношением этому городу от Франции, от Карла VIII и моей скромной персоны. Я получил согласие папы поставить изваяние в храме святого Петра, в капелле королей Франции. Там есть ниша, которая вместит статую в натуральную величину. Микеланджело даже не пригубил чудесного требиано, стоявшего на столе, но чувствовал себя так, будто выпил больше, чем граф Геннадзо в жаркий послеобеденный час. Изваяние для самого древнего, самого почитаемого храма в христианском мире, для надгробья святого Петра? Мыслимо ли, чтобы этот французский кардинал выбрал его, Микеланджело? И за какие заслуги? За маленького Купидона или за Вакха, что стоит еще неоконченный в сарае? Пока он в смятении думал об этом, разговор за столом перешел на другие темы. Кардинал стал рассказывать Якобу Галли о сочинениях двух еретиков-священников, осужденных на Никейском соборе. Вскоре за кардиналом подъехала карета. Он распрощался, пожелав Микеланджело доброй ночи. В воскресенье в час обедни Микеланджело направился в храм святого Петра посмотреть часовню королей Франции и нишу, о которой говорил кардинал Сен-Дени. Он поднялся по 35 мраморным и порфировым ступеням, ведущим к базилике, пересек атриум, миновал центральный фонтан, обнесенный колоннадой из порфира, и остановился у подножия каролингской колокольни. Плачевная ветхость храма, резко накренившегося в левую сторону, повергла его в ужас. Войдя внутрь, он убедился, что часовня королей Франции очень скромна по размерам и достаточно сумрачна, свет падал сюда из небольших окон под кровлей. Единственным украшением капеллы было несколько саркофагов, перенесенных с языческих и раннехристианских могил, да деревянное распятие в боковой нише. Он оглядел, разочарованно измеряя взглядом пустую нишу на противоположной стене. Ниша оказалась настолько глубокой, что статуя в ней была бы видна только спереди. Галли вернулся к прежнему разговору лишь через неделю. Микеланджело. Этот заказ кардинала Сен-Дени может стать самым крупным заказом, начиная с того дня, как Поло Йоло взялся изваять надгробие Сикста IV. У Микеланджело заколотилось сердце. А много ли у меня шансов получить этот заказ? Загибая свои длинные тонкие пальцы, Галли стал считать, словно эти шансы поддавались какому-то подсчету. Ну, во-первых, я должен убедить кардинала в том, что вы лучший скульптор в Риме. Во-вторых, вы должны придумать тему, которая воодушевит его. И, в-третьих, нам надо добиться подписания формального договора. Он одобрит лишь духовную тему. Не потому, что он церковник, а потому, что он человек глубоко духовный. Он живет в Риме вот уже 3 года, находясь в таком блаженном состоянии души, что буквально не видит, как разложился и прогнил Рим. Что это, наивность или слепота? Могу ли я ответить вам, что это вера? Когда у человека такое чистое сердце, как у кардинала Сен-Дени, он идет по земле, чувствуя на своем плече Господню руку. Не замечая земного зла, он видит лишь вечную церковь. Не знаю, хватит ли у меня сил изваять статую, в которой бы чувствовалась рука Господня. Галли покачал своей львиной головой. Об этом придется думать уже вам самому. Работать целыми днями над образом, олицетворяющим духовный упадок, и одновременно замышлять статую на возвышенную тему казалось невозможным. Но скоро Микеланджело уже знал, что предметом его будущей работы будет пьета, оплакивание, печаль. Ему хотелось изваять оплакивание с тех самых пор, как он высек свою Богоматерь с младенцем. Ведь если Богоматерь с младенцем была началом, то оплакивание — это конец, предначертанное завершение всего того, на что решилась Мария в роковой час, когда воззвал к ней Господь. Теперь, через 33 года, после долгого своего странствования, ее сын был снова на ее коленях. Заинтересованный этим замыслом Микеланджело, Галли повел его во дворец кардинала Сен-Дени. Здесь им пришлось ждать, пока кардинал исполнит свои моления и обряды, занимавшие у каждого бенедиктинца 5 часов в сутки. Но вот он явился, и все трое уселись в открытой лоджии, выходившей на Виа Ректа. Позади них на стене была картина «Благовещение», писанная масляными красками. После долгих молитв кардинал был мертвенно бледен. Опытным взглядом скульптора Микеланджело видел, что под складками одежды кардинала почти не чувствуются очертания тела. Но когда речь зашла об оплакивании, глаза кардинала засветились. А как насчет мрамора, Микеланджело? Можно ли найти здесь, в Риме, такой прекрасный камень, какой вам требуется? Полагаю, что не найти, ваше преосвященство. Колонна найдется, но продолговатый, с хорошей глубиной блок, ширина которого превосходила бы высоту. Такого блока я нигде здесь не видел. Значит, будем искать его в Карраре. Я напишу братьям-монахам в Лукку, попрошу их помочь. Если они не найдут того, что нужно, вам придется поехать в каменоломни самому и выбрать подходящую глыбу. Микеланджело подпрыгнул в кресле. Знаете ли вы, отец, что чем выше в горах берется мрамор, тем он чище? Там нет такого давления тяжести, и мрамор образуется без всяких полостей и изъянов. Если бы нам удалось добыть глыбу на вершине горы Сагро, это был бы замечательный мрамор. По дороге домой Галли сказал: «Вам надо ехать в Карару немедленно. Я оплачу все расходы». «Нет, я не могу». «Почему же?» «Я должен закончить Вакха». «Вакх может подождать, а кардинал не может». Скоро наступит день, когда Господь опустит руку на его плечо, чуть тяжелее, и Гроле вознесется на небо. А с неба он уже не закажет вам изваять оплакивание. — Это верно. — Но я не могу прерывать работу, — упрямо твердил Микеланджело. — Я освобождаю вас от своего заказа. Когда вы закончите оплакивание, вы вновь возьметесь за Вакха. Для меня это немыслимо. Статуя уже созрела в моем воображении. Чтобы она вышла совершенной, я должен закончить ее без задержки. Всякий раз, когда мечтательные порывы вторгаются в практические дела, я изумляюсь, — вздохнул Галли. Докучать кардиналу рассказом о вашем упрямом фанатизме я уже не буду. Пока не закончен Вакх, работать над оплакиванием невозможно. И поступиться своим фанатизмом я не в силах.